Противный резкий хруст вернул колумбийца к действительности после тяжелого сна. Тони сидел за столом, пялился в телевизор и давил пальцами светлую рельефную скорлупу арахиса, шелушил розовое исподнее ореха и уже белый, обнаженный, отправлял арахис в рот. «Плохо», — сказал он, с хрустом пережевывая орехи. «Тебя очень активно ищут», — он мотнул головой в сторону телевизора. «Так просто не уедешь. Задержат на границе, начнут допытываться, а у тебя на руках порох». «Вряд ли они будут делать смывы с ладоней». Марио стал с шипением распутывать слежавшиеся во сне волосы и пытался причесаться. «От них порохом пахнет безо всяких смывов, да и винтовка в машине. Может, тебе бигуди дать?» «Иди ты знаешь куда. Ножницы лучше дай. И пену для бритья». «Неужели Марио лишится своих локонов?» — с притворным ужасом ахнул Тони, протягивая ножницы. Санчес побрился и чуть подстриг кончики волос. Срезать вовсе не решился. Они так нравились Марго, да и Леа обожала с ними играть. «Должно быть в мужчине хоть что-то привлекательное». Он слегка намочил волосы и расчесал. Они легли красивой волной над лбом, на висках и на затылке. «Ты не улыбайся, а скажи лучше, помнишь, ты рассказывал о каком-то своем бизнесе? Твои знакомые возят через границу мясо, что ли? Ну, а ты против, что я совмещаю с нашими делами?» «Занимайся», — разрешил Санчес. «Они ведь и контрабанду возят. У них прикормленный человек на границе. Что-то вроде. Шурин водителя там работает». «Как думаешь, я сойду за кусок мороженого, хоть и деликатесного колумбийского мяса?» «Вполне», — засмеялся Тони. «Мне это в голову не приходило».